птичке. Вот как тесен мир. Случайное совпадение, как бы не так. Это только с виду птичка трогательно беспомощная, а в реальной суровой действительности и энергии, силы духа хватит на дюжину железных мужиков. Всеми правдами и неправдами прорывалась и прорвалась наш дивизионный медсанбат. Ну, согласно песне, которую мы опять же с чувством пели, если ранили друга, перевяжет подруга и так далее. Мы в соляные столбы превратились, когда в нашу хату в глухой белорусской деревушке вошла птичка и, потирая замерзшие ручки, сказала: «Здравствуйте, ребята, чаю бы горячего, сахар у меня есть». Детский виск на лужайке, рев, обезьяньи прыжки, Вася колесом прошелся. Рассказал бы вам, как снова началось у нее с Андрюшкой, как я цепным псом торчал у двери, за которой были они, и как срывал на своем отделении ярость сержант Трофимов. Но рука не поднимается, пусть эта история так и остается в кладовке. Полтора года мы провоевали вместе, удачно, мелкими царапинами отделывались. И нам было хорошо, и птичке никто не приставал, поскольку мы с Андрюшкой прослыли отпетыми, и связываться с нами никто не хотел. А Вася, я ему 100 раз в глаза говорил, уже тогда был осторожным, в сомнительные драки не лез, будто предчувствуя, что предстоит ему путь наверх. Ирония судьбы. Не видать бы ему карьеры, как своих ушей, не вступись за него, птичка. Потом были Берлин и Мина, и я, пока меня не оглушили наркозом, смотрел с операционного стола на ее залитое слезами лицо. А еще через месяца полтора она в поезде госпиталя сопровождала меня в Москву. И Андрюшка тоже. Находился я, прямо говоря, не в самом лучшем расположении духа, поскольку Андрюшка и Вася меня обманули и не пристрелили. Так договор был, если две ноги, или две руки, или оба глаза. Нагло оправдывались. Сегодня я за этот обман сердечно благодарен. Но тогда, прошу учесть смягчающие обстоятельства, стукнуло мне 18, был я укорочен и глуп. До Монтэня оставалось еще 1/4 века. И вся моя примитивная философия сводилась к тому, что дальнейшее существование бесперспективно. Как я довольно тупо думал, скорчившись на нижней полке, пока поезд не подошел к Москве, причем к Казанскому вокзалу, откуда должен был доставить нас в подмосковный госпиталь для тяжелых. Точно помню, что произошло это 25 июня, благословенный день, когда из моей луженой глотки вырвалось первое за 2 месяца и безудержное ржанье. Впрочем, ржал я не один. Весь поезд, да так, что у раненых осколки повылазили. Дело было так. Нам вот-вот должны были дать отправление. А Андрюшка спохватился, что забыл отовариться, получить по аттестату хлеб и консервы. Протпункт находился в экзотической башне, до сего дня украшающий площадь у Казанского вокзала. Андрюшка помчался туда. Какое там? 2-часовая очередь, столпотворение. Тогда мой побратим Володьке Бармалей, нас одной миной ранило, придумал хитроумный план, который Андрюшка, несмотря на протесты птички, принял восторженно, без всяких колебаний и сомнений. Он подхватил мои костыли и, перекосив морду от страдания, заковылял в протпункт. Володька был ходячий, Пошел следом и видел, как братья-славяне пропустили Андрюшку вне очереди, и сердобольный народ сочувствовали. Щенок щенком, а на костылях домой приползает. Пустив слезу от жалости к самому себе, Андрюшка набил сидр продуктами, поклонился обществу и пошел, забыв у окошка костыли. Сначала братья-славяне рты разинули, — захлебывался Володька, — опомнились, общий лай, мат, перемат. Андрюшка за костылями рванулся, а ему по шее, по шее. Дальнейшее мы сами видели. Гигантскими цирковыми прыжками на костылях несется к поезду Андрюшка, а за ним улюлюкает целая толпа. Праздник святого Йоргена. С того дня я и начал оживать. От смеху! Оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Я навсегда поверил в великую исцеляющую силу смеха. Что там в организме произошло, не знаю. Но будто пустой мяч воздухом надули. Поверил и много лет читал, главным образом, юмор. В кино ходил на комедии, любил веселых людей и, как от вирусного гриппа, бежал от нытиков. Словом, воскрес. Да и сейчас, когда на душе дерьмо, беру томик Зощенко. Через минуту-другую хрюкаю, потом ржу, и жизнь становится прекрасной и удивительной. Я и в 46-м товарищу Жданову не поверил. Собирал, где мог, Зощенко, и даже вслух читал в институте, за что был подвергнут разгрому на комсомольском собрании. Ишкета своего Андрейку воспитываю на юморе. А ведь послезавтра шкет мой собственный. Жизнь продолжается, уважаемые граждане и гражданки. Плюньте на мелкие случаи из частной жизни и хохочите во все горло. Знаю я точно, что сочинение мое никто не напечатает. Все, — изложил бы как на исповеди. Но какой графоман не тешит себя надеждой, что его глупости отольют металлический шрифт? А вместе с такой надеждой где-то в недрах мозга пробуждаются позорные клеточки внутреннего редактора, который приказывает: это не пиши, а об этом намеком, а то можешь орать во все горло. А осем молчи в тряпочку. Внутренний редактор вообще бич русской литературы. Не я, Чехов сказал. Он и сегодня даже в настоящих писателях сидит. И перстом указывает, что можно, чего нельзя. Оправдание, конечно, слабое, но с другой стороны, говорит, кем мне оправдываться? Разве моя вина, что знаю слишком много рассказанного мне доверительно, и чего я не разболтаю, хоть режь меня на куски? Посему я и предлагаю вам довольствоваться куцыми фактами, скудными мыслями и поверхностными наблюдениями. В одно прекрасное утро, когда уже были присобачены оба протеза и маячила выписка, птичка пришла на дежурство в том виде, о каком говорят, что на человеке лица нет. Сопоставив факты, я еще до разговора с ней выстроил такую цепочку. А. Неделю назад возвратилась из эвакуации Катя. Б. За эту неделю Андрюшка ни разу у меня не был. В. Зато, наоборот, трижды приходил Вася, который вдруг повеселел и снова стал смотреть на птичку, как кот на сметану. К сожалению, вычислил все я правильно. Андрюшка встретил Катю, обалдел, и карусель завертелась сызнова. Никуда не делась та полудетская любовь, лишь запряталась, как угли под ветками, и чуть светители дунули, да плюнули, как пламя снова вспыхнуло. Пришел Андрюшка, светясь, повинился, а счастливого за его счастье ругать бесполезнейшее занятие. Поленился он перед птичкой, легко получил индульгенцию и веселый, длинный, красивый пошел расписываться с Катюшей. Закон природы. Хорошего на всех не хватает. Одному выгода, другому убыток. Одному хорошо, другому плохо. Иначе не бывает. Можешь роптать сколько угодно, но мир не изменишь. А была тогда птичка, поверьте, очень хороша собой. Попробуй писать ее по тогдашней фотокарточке. Не получится. Не передаст фотокарточка ни грациозности ее, ни походки. Той особой женственности, от которой шалили раненые, темные глаза, умные, чистые, и маленький, чуть сдернутый носик, придававший ей какое-то лукавство, когда она смеялась, и рассыпанная по плечам.